нужно. Михаил Сергеевич Гельфанд, в общем, очень известный, мне кажется, ученый, и не только ученый. И я просто передам ему микрофон, и все. Добрый день, спасибо. Так, ходите, вы пожалуйста. Да, я понял, это о чем меня предупреждали. Ага, все, нет, я постараюсь. Сейчас делаю шаг вправо. Хорошо. Значит, ну вот тут написано, о чем я буду пытаться рассказывать. Это более-менее совпадает с объявленным названием. Это все вариации одного и того же. И антигмошники любят показывать страшилки. Я тоже решил, что это правильно. Вот вам страшилка. Эта девушка, ну как видно на экране, слепая. Слепая она, потому что ей в рационе не хватает витамина А. То есть люди, которые питаются в основном рисом, примерно от четверти до полумиллиона из них слепнут каждый год. Точнее, никто не знает, потому что они живут в развивающихся странах, и как-то их не принято считать с точностью до штуки. И примерно половина из них, кроме того, в течение года умрет. И это следствие недостатка витамина А в рационе. Есть простой способ с этим бороться. Вот это вот слева – это генномодифицированный золотистый рис. Золотистый он, потому что в него подсажены гены подсолнечника. Вот желтые лепестки, или одуванчика, я не помню, это почти одно и то же на самом деле. Желтые лепестки подсолнечника. Они потому желтые, что в них содержится провитамин А, каротин, собственно, тот же самый, который в морковке. Вот. Если кому-то в детском саду говорили, что ешь морковку, будешь лучше видеть. Вот это оно самое. Вот справа чашка обычного риса, а слева золотистый рис с повышенным содержанием каротина. И, соответственно, если питаться этим рисом, то проблем со зрением не будет. Ну, ясно, что никаким скрещиванием подсолнуха с рисом этого получить нельзя. Это единственный способ это сделать, это геноинженерный. А это филиппинские крестьяне сражаются с золотистым рисом, собственными посадками, потому что, ну вот потому что они боятся страшного генномодифицированного риса. И это, собственно, плод, ну, с одной стороны, каких-то внутренних страхов, а с другой стороны, как в Советском Союзе говорили, околтелой пропаганды. Это как бы такая стартовая история номер один. Стартовая история номер два – это инсулин. Это вот структура человеческого инсулина, это белок. И, ну вот, давайте мы сделаем. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого есть знакомые больные диабетом, или, не дай бог, родственники, или вы сами. Ну, вот примерно половина, да, это такая стандартная, по-видимому, статистика. Но полезно понимать, что весь инсулин, который сейчас применяется при диабете, это генно-инженерный инсулин. Это геном бактерий, вставлен в ген человеческого инсулина. Но там еще были технические сложности, которые постепенно преодолели, чтобы он там правильно сворачивался, имел правильную структуру. В общем, весь инсулин, который сейчас применяется, генный инженер. До этого был свиной, он отличается от человеческого. Его добывали просто из, ну, из отходов животноводства. И он отличается от человеческого в шести позициях. И, в общем, после этого развиваются всякие аутоиммунные вещи. И там через некоторое время после применения свиного инсулина диабет, наоборот, усиливается. Вот. Ну вот, собственно, это единственный условно-научный слайд, который будет. Это, собственно, схема вот этого самого генно-инженерного вмешательства. Берется человеческая ДНК, из нее вырезается кусочек, вставляется в геном бактерии, даже более точно не в сам геном, а в такую маленькую кольцевую ДНК, которая там присутствует, называется плазмида. И, соответственно, бактерии на уже каких-то фармацевтических фабриках делают этот самый инсулин. И очень много что так делают, на самом деле. Там витамины, которые мы пьем, они тоже, как правило, сделаны генно-инженерными штаммами. Тоже путем манипуляции с бактериальным геномом. И это картинки, которые, ну, как бы должны показывать, что генная модификация и генно-инженерные организмы – это то, что уже, ну, либо проникла в нашу жизнь настолько, что от этого отказаться невозможно, либо не проникла, и очень жалко, потому что это действительно несет какой-то реальный вред реальным людям. Давайте мы еще немножко поиграем. социологический опрос некоторое время назад проводили. Значит, спрашивали людей, вот если в магазине продается два продукта, один содержит какие-то генномодифицированные компоненты, и он подешевле, а другой генномодифицированных компонентов не продается, но он подороже. Вот кто из вас предпочтет купить дешевый без ГМО? Дешевый без ГМО? А, виноват, дорогой без ГМО, я оговорился в Волгограде, извините. Вот, дорогой без ГМО. Так, а дешевый с... Ну, замечательно, хорошо, значит, это такое ужасное, значит, состояние, я вообще как раз испытываю, как называется, preaching to the converts, да, проповедовать между, перед уже обращенными. Ну, хорошо, тогда давайте считать, что польза, которая будет от этой лекции, состоит в том, что она так и будет немножко метафизическая, да, вы получите какие-то доводы, с которыми сможете беседовать со своими знакомыми и родственниками, да, обращать дальше. Хорошо. Ну, тогда давайте, значит, продукты, содержащие генномодифицированные компоненты, кто думает, что они вредят здоровью? Ну, хорошо, но есть несколько человек, ладно. Ого, неужели я вас уже успел настолько запугать? А надо ли ГМО запретить? Опаньки. Ну как, а какое надо? Не, ну генномодифицированных людей это отдельная история. Это все-таки их не используют в пищу. Вот. Ну хорошо, на самом-то деле вот так, да, если спрашивать на улице. Это то, что опять-таки вот там статистике называется assortment bias, такая не средняя выборка, да. Вот если спрашивать на улице, то четверть людей предпочтут, во всяком случае, они так утверждают на самом деле. Было бы очень интересно посмотреть за реальным поведением. Но вот по заявлениям четверть людей предпочтут продукт дорогой, но не генномодифицированный. И примерно 4 пятых считают, что продукты из ГМО вредят здоровью и, соответственно, поддерживают их запрет. Тут, на самом деле, какие-то очень характерные вот эти вот 84%, это, по-видимому, мировая константа. Надо проверить во всякие другие голосования. Это те же самые люди или другие. Вот. Ну вот еще чудесный опрос. Я боюсь, что я знаю ответ, к сожалению, в этой аудитории. Но вот кто думает, что... значит, кто согласен с утверждением, что обычные растения не содержат генов, а генномодифицированные растения содержат генов? То есть вообще? Так, ну хорошо, ладно, давайте тогда мы переделаем. А у меня сейчас будет ответ тоже из социологического опроса. Кто думает, вот если спрашивать на улице, кто считает, что какая доля там граждан на этот вопрос ответит «да»? 1% меньше. 30 я слышал, 1% слышал, 80 слышал. Ну давайте тотализатор объявим. 84, что ли? 86, нет, правильно, я говорю мировая константа. На самом деле, согласны с этим 36% и ничего про это не знают 40%. В сумме это все-таки не 86, а 77. Но полезно понимать, что да и не знаю в этом контексте, в общем, примерно одно и то же. Да. И 23% все-таки помнят что-то из школьного курса биологии. Это меньше четверти. Ну, четверть примерно, да. Вот. И... Но это как бы был такой немножко цирк перед началом. А сейчас опять будет кусочек, ну, такого, околонаучного объяснения, не то что околонаучного, но простого научного объяснения, ну и потом еще немножко. Значит, откуда вообще берутся новые сорта? Ну, первое понятно, да, это традиционная селекция. Там человечество сажает какие-то растения, выбирает самые лучшие на то, чтобы посадить в следующем году, и вот постепенно отбираются какие-то там сорта и разновидности, которые становятся все лучше и лучше. Это такая, ну, такой классический искусственный отбор. А второе, что можно сделать, что если у вас есть, скажем, культурный сорт, но там чувствительный к какой-то болезни, есть дикий сорт, который невкусный и неурожайный, но нечувствительный к этой болезни, то вы их скрещиваете и в потомстве отбираете такие экземпляры, которые, с одной стороны, хороши по потребительским свойствам, а с другой стороны, содержат вот этот новый признак, который вы таким способом из дикой разновидности привносите в культурную. Да, это такая классическая гибридизация, сопровождаемая, опять-таки, последующим отбором. Да, это, опять-таки, классическая, там, классический прием, который там, многие сотни лет использовался. И это как бы в рамках традиционной селекции. Начиная примерно с середины прошлого века, большинство сортов делаются не так. Большинство сортов, значит, там, создание нового сорта начинается с того, что вы берете семена и подвергаете воздействию какого-то очень сильного мутагена. Это может быть химический мутаген, это может быть там, большая доза радиации, то есть вы берете семена, их облучаете, высаживаете, из большинства из них вообще ничего не вырастет, потому что, ну, ясно, что когда вы облучили, вы что-то испортили. И дальше получается много уродцев, из которых кто-то случайно имеет какой-то потенциально полезный признак. Да, ну, колос стал больше, или там стебель стал прочнее, или что-то еще. У вас имеется такое большое поле уродцев. Вы берете из этих уродцев те, которые потенциально несут полезный признак. Ну, а дальше опять скрещиваете с существующим сортом и пытаетесь этот признак в этот сорт таким способом внести. Ясно, что когда вы это делаете, помимо того, что вы там, меняете какой-то ген, который вот, отвечал за ваш признак или комплекс генов, вы делаете еще колоссальное количество случайных изменений, про которые вы ничего не знаете. Да, вы фактически стреляете из дробового ружья, и вот одна дырочка попала туда, куда вам нужно, куда попали. Там остальные дробинки вы в этой ситуации не знаете совсем. И подавляющее большинство сортов, вот, которые сейчас там индустриально используются, они получены таким способом. Вот если кто помнит Роман Дудинцева «Белые одежды», там он вообще не про то, но там такие вот, значит, лысенковцы в какую-то там минуту слабости признаются, что они свои семена тоже все-таки облучали, да, и какие-то гены у них были, и что-то они с ними делали. Там есть такой забавный пассаж буквально на полстранички. И начиная с там, 70-х, 80-х годов, появилась, собственно, направленная генная инженерия, когда вы делаете не случайные изменения, а делаете изменения целенаправленные. И сейчас есть техника, которая позволяет точечно менять геном в тех местах, в которых вам нужно, но это совсем новая вещь. А такая классическая генная инженерия, когда вы берете ген, там, ген — это фрагмент ДНК, это, так сказать, там, кусок молекулы, внедряете его в геном, тот фрагмент, который отвечает за нужные вам свойства. Да, в случае с золотистым рисом это там несколько генов, которые кодируют ферменты, катализирующие синтез каротина. Ну, там, цепочку, которая ведет, цепочку химических превращений, которая ведет в конечном счете к каротину. И вот вы делаете эту вставку. Дальше опять есть разные приемы, как это сделать. Вы можете эту вставку, ну, сказать, то, что проще, то, что раньше, сказать, научились делать, эта вставка вставляется в случайное место генома, но вы потом можете проверить, куда она вставилась. Вы всегда можете определить вот, место вставки, соответственно, если оно по каким-то причинам вас не устраивает, например, разрушился ген, который важный, эта линия просто дальше не идет в дальнейшую разработку. А опять-таки в последнее время появились методы уже целенаправленной вставки в конкретное место генома, там, где вот эта вставка не помешает ничему из того, что уже существовало. Вот в этом, собственно, состоит генная инженерия растений, в этом же состоит генная инженерия животных, ну и абсолютная классика — в этом состоит генная инженерия микроорганизмов. Это вот плоды традиционной селекции, это кукуруза. Вот это ее, это теосинт, это дикий предок кукурузы, вот он выглядел вот так. Соответственно, сначала, значит, отбором колос стал больше, и заодно потерялись гены, которые кодировали вот этот фермент, который придавал черный цвет. Вот желтая кукуруза — это на самом деле мутант. Она, у нее сломался синтез вот этого черного пигмента. Потом, соответственно, шел отбор на размер колоса, ну не колос, как кукуруза, это початка. Справа — это такой тоже совершенно традиционный сорт. Там как раз вот эти гены, которые отвечают за синтез темного пигмента, они не испортились. Они продолжают работать. Вот если кто любит эти самые тортильи черные, вот они не покрашены черным, они просто сделаны из черной кукурузы. Вот. А дальше, ну давайте опять. Вот это тоже кукуруза. Поднимите руки, кто думает, что это плод, результат генной инженерии. А кто думает, что это генноинженерная кукуруза? Слушай, ну не бывает такого, да? Ну давайте еще. Ну, в общем, ладно, это действительно была провокация. Такой совершенно традиционный сорт, полученный традиционной селекцией путем скрещивания уже существующих сортов совсем недавно. Называется «Стеклянная драгоценность», «Glass Gem», «Стеклянный самоцвет». Вот, это просто какой-то фермер в Оклахоме несколько лет назад, скрещивая, научился делать такие разноцветные кукурузины, можно сказать, семена и посадить. А цвет вы предсказать не можете практически, да, там, ну, кукуруза вообще своеобразная генетика. Вот, но вот они совершенно такого чудесного, разнообразного цвета. Хорошо. А вот этот бык. Так, ну вот этот бык-то все-таки генмодифицированный. Кто думает, что этот ген, бык не природный, а генмодифицированный? Хорошо, а кто думает, что это результат нормальной селекции? А кто никак не думает? Ну да, это порода бельгийская голубая. И получена она вообще 200 лет назад. И тоже понятно на самом деле, вот теперь уже задним числом понятно, что там случилось. А есть белок миостатин, который регулирует рост мышц. Ну, собственно, это из его названия следует. Так вот этой породой он испорчен. И, соответственно, мышцы растут, ну, не то, что совсем бесконтрольно, но вот получается очень много такого ходячего бифштекса. При этом, в общем, похоже, что он выглядит вполне, он там чувствует себя вполне... Ну, во-первых, этой породе действительно 200 лет, и, в общем, он так вполне жизнеспособный. Вот. Но дальше опять немножко пропаганды. Очень любят говорить, что там безвредность ГМО не доказана, там работ про это нету. И давайте подождем, пока ученые наконец-то докажут, что это безвредно. Вот это, по-видимому, демагогия, потому что у меня там справа внизу всегда ссылки на там, конкретные статьи, потому что есть там несколько сотен статей, в которых исследовалась безопасность генномодифицированных организмов, именно когда вы их едите, и ни в одном из них вреда ГМО показано не было. Было несколько статей, где первоначально были какие-то свидетельства о том, что это может быть вредно для лабораторных животных. Так, лабораторные животные самые разные, там, от рыб до тех же самых коров. Вот. Эти статьи не подтвердились. Там было еще несколько громких случаев, я про них потом скажу отдельно. Значит, серьезная действительно вещь, уже, так сказать, не на уровне трёпа, а ну, потенциально, так сказать, содержательная, это то, что новые сорта могут быть аллергенными. И опять было две таких истории, одна опять-таки не подтвердилась, а вторая довольно известная, когда в сою подсадили ген бразильского ореха, чтобы она там была более жирная и более питательная. Соответственно, люди, у которых была аллергия на бразильский орех, у них была аллергия на эту сою, значит, сорт никогда не пошел в производство. Значит, это было вовремя детектировано, и он был снят. Сейчас это просто проверяется на автомате такого сорта вещи. То есть это, вообще говоря, законная озабоченность, но существующие методы контроля и регулирования эту озабоченность, по-видимому, снимают. Тоже любимая история, что ну вот хорошо, но детки будут ужасные, да, или там внуки не родятся никогда. Тоже стандартное, так если кто-то включит телевизор, то вам наверняка расскажут, что там дети становятся бесплодные, и вот никто не смотрел безвредность ГМО во многих поколениях. Это тоже прямая неправда, потому что такого рода опыты тоже делались, опять-таки, на самых разных лабораторных животных. Это были, значит, 90 дней, и это стандартный опыт вот, по стандартному протоколу. Но прежде чем вот это кормление в течение 90 дней и контроль за возможными негативными проявлениями ввели, сравнивали эти протоколы с там, более продолжительными, или опять-таки, когда генмодифицированным кормом, кормом с генмодифицированными компонентами кормили животных во многих поколениях. В общем, никакой разницы в одних опытах, в других нет, и там никаких последствий не наблюдается. Но, кроме того, есть такой чисто эпидемиологический феномен, что скот и птицу на птицефабриках в Соединенных Штатах кормят генмодифицированным кормом уже очень давно, да, лет 20 точно, да, это уже много поколений. И Ну, соответственно, скот кормит геномодифицированной соей, там птица клюет геномодифицированную кукурузу. И, опять-таки, во многих, уже во многих поколениях, значит, никакой вспышки там опухолей или каких-нибудь ужасов не наблюдается. Так что, кроме там, контролируемых опытов лаборатории, есть еще такая чистая, значит, зоотехническая эпидемиология. Про химию. Значит, дальше есть... Вообще, значит, мой жизненный... Ну, как бы, не то жизненный опыт, а вот тренировка к такого рода лекциям состоит в том, что я беседую с таксистами. Вот я когда там с работы возвращаюсь домой и ловлю машину, это очень хороший тренинг, потому что, ну, если там я устал, у меня плохое настроение, то на вопрос о том, не художник ли я мрачно говорю, что я математик, и все вопросы отваливаются. Вот. Ну, отчасти это правда, я там по образованию действительно математик. Вот. А, значит, когда я еще живой и там готов поговорить, то я говорю, что я биолог, и вот тогда у меня есть 20 минут на обсуждение, а если пробка, то 40, значит, на обсуждение там самых разных аспектов биологии, и это действительно безумно полезно, потому что у тебя есть 40 минут, чтобы объяснить там школьный курс биологии, ну и, соответственно, там следствие из этого школьного курса. Так вот, про химию. Значит, обычно вот там такой... Обычный таксист, который вообще является там, до некоторой степени срезом общества, он там разницу между ГМО, гербицидами, пестицидами и всем прочим не чувствует вообще. Значит, для него все это некое неестественное вмешательство. И вот раньше, вот, так сказать, у бабушки в огороде все было хорошо, а вот теперь вся эта химия. Так вот, значит, полезно понимать, что использование пестицидов на тех полях, где выращиваются геномодифицированные культуры, падает, ну тут написано, 37%. Значит, это среднее по большому количеству исследований, тут можно посмотреть распределение, это вот правый верхний график, вот здесь 0. В общем, как правило, падает очень сильно. Там моды этого распределения, это вот среднее, это вот здесь, а медиана где-то вот тут. И там даже понять, что использование, там есть разница между гербицидами и инсектицидами. Да, вообще, геномодифицированные организмы по цели вот этой генной модификации, их можно разделить там на, очень условно, на 4 группы. Значит, первое – это улучшение потребительских свойств, ну, там дольше не гниет, грубо говоря, или что-то такого сорта, слаще и вкуснее. Второе – это улучшение в культивировании, то есть они становятся там более устойчивыми к засухе или к засолению или к чему-то еще. Устойчивость к вредителям. И вот тут очень сильный эффект от уменьшения использования пестицидов, потому что если у вас картошка, которая не ест колорадский жук, то вы эту картошку не плеваете пестицидами, потому что незачем. И устойчивость к гербицидам. Это, собственно, самое, ну, в каком-то месте самое узкое место, потому что идея такая: у вас ваше культурное растение устойчиво к раундапу, ну, стандартно, да, глифосат, а сорняки неустойчивы. Соответственно, вы поливаете раундапом культурное, там, кукуруза или соя, или что вы там выращиваете, там, хлопчатник. Значит, он растет, а сорняки вы уничтожили. И вот в этом случае действительно использование гербицидов меняется незначительно, в смысле, уменьшается незначительно, или даже, может быть, вообще не уменьшается. Там немножко меняется агротехника, вы поливаете один раз в самом начале и убиваете всех сорняков. По этому поводу часто обсуждается, что очень хорошо, но вот вы таким способом вырастите суперсорняка, да, он в какой-то момент приспособится, станет устойчивым к глифосату, и что вы потом будете делать? Опять, и это, вообще говоря, законная озабоченность. Только она не имеет отношения к генной модификации, потому что тот же самый глифосат используется в обычной агротехнике, и его тоже льют, ну, там немножко по другой схеме, но в тех же дозах. И вот проблема с появлением устойчивых разновидностей сорняков, она не зависит от того, выращиваете геномодифицированную культуру или культуру вот такой традиционной индустриальной селекции. Вот, так что вопрос, так сказать, там стандартная, так сказать, такая вот... мем, да, вот, картинами, так сказать, в голове, что вот ГМО и химия – это одно и то же, вот полезно уметь людям объяснять, что это принципиально разные вещи. А дальше тоже стандартное, что, ага. Но ведь сорняк может перенять путем скрещивания. Сорняк перенять путем скрещивания не может, потому что очень редко сорняки скрещиваются с культурным растением. Да, если вы выращиваете кукурузу или сою в Европе, то нету сорняка, который бы с ними скрестился. До некоторой степени это резонно для рапса. Потому что у рапса действительно есть близкие дикорастущие родственники. Там может сбежать. Там есть специальные приемы, как этого избежать. Надо, так сказать, там, мощные, ну, надо там по краям поля сажать некие модифицированные варианты, скажем. То есть это, люди это понимают и про это заботятся. Но для большинства, и там этот самый хлопок. Но хлопку не с ним креститься. Вот, там, где его индустриально сажают. Поэтому. А просто так перепрыгнуть невозможно. Да? Для того, чтобы ген перепрыгнул, должно произойти там реальное скрещение. А все пластмассовое. Да, у бабушки была клубника, это была клубника, а вот теперь в магазин пойдешь, там не клубника, а бог знает что. Тоже правда. Значит, клубника в супермаркете все не такая вкусная, как у бабушки. Только полезно понимать, что нет геномодифицированной клубники на свете. И вот эти вот сорта, которые мы покупаем, это опять-таки плод стандартной селекции на легкость и на индустриальное производство. Потому что клубника самая вкусная ровно за день до того, как она сгниет. Вот тогда она сочная, сладкая, там уже началось, вот клеточные стенки стали, значит, разлагаться и превращаться во вкусные сладкие сахара, простые, но только вы ее никуда не довезете. И причем традиционная селекция, отобраны сорта, там лёжки одновременно созревающие, там еще вторая проблема, что, скажем, те же томаты для индустриального производства, надо, чтобы они примерно одновременно созревали. А еще любимое я недавно услышал, я этого раньше не знал, что ясно, что все геномодифицированное, потому что придешь в магазин где-нибудь в Европе, и там картошка вся одинакового размера. Ясно же, что природная картошка такой быть не может. А вот я придумал объяснение, мне интересно. Вот. Ага. Просеивают. А? Не слышал? Просеивают. Просеивают, конечно, да. Просто вся картошка, которая нестандартного размера, она идет на производство крахмала. Это вообще не селекция, это просто результат там уже даже не агрономии, а каких-то последующих приключений. Не сделали, потому что руки не дошли, я думаю, потому что это все-таки очень дорогой, очень тяжелый процесс, причем он экспериментально не очень простой, а главное, что безумно дорогой и продолжительный процесс как раз одобрения сорта. Это на самом деле проблема, потому что очень не любят вот эти вот большие транснациональные компании, которым этим занимаются, потому что мировой заговор, да, страшная Монсанто хочет всех подсадить на геномодифицированные семена, вот к этому вернемся еще. Вот. И это могут себе позволить только действительно большие компании, потому что маленькая компания может сделать геномодифицированный сорт, но у нее не хватит денег на то, чтобы его внедрить, чтобы он вот прошел все стадии одобрения. Вообще геномодифицированный организм — это, по-видимому, самая жестко контролируемая технология, которая сейчас есть. И по этому поводу тоже есть чудесная история. Вот традиционные сорта, традиционные селекции вот так жестко не проверяют. И было две замечательных истории с картофелем. Значит, картофель вообще ядовит, как известно. Да, вот ягоды картофеля есть не рекомендуются. Значит, там есть алкалоид соланин, который картофелю нужен не для того, чтобы травить нас, а нужен для того, чтобы травить вредителей. И он вот в надземной части растения активно синтезируется. А в клубнях его, вот в культурной картошке, в клубнях его нет. Кстати, он появляется, когда картошка зеленеет. Вот не рекомендуется есть позеленевшие клубни, потому что в них много, больше, чем обычно, соланина. Так вот, совершенно традиционным тоже способом отбирали клубни на красоту, но и отобрали растения, действительно, у которых эти клубни имели повышенное содержание соланина, их ввели в, значит, культивирование и в производство, потом люди начали травиться, и эти сорта потом пришлось изымать. Поэтому опять вот если там, страшных историй про то, как геномодифицированные сорта кого-то отравили, нет, а страшные истории про то, как традиционные сорта кого-то отравили, они зафиксированы. Вот. Если кому-то интересно, есть сайт, опять там справа ссылка, где просто есть список вот одобренных сортов. Про яблоки тоже. Вот у бабушки были яблоки так яблоки, а сейчас вот в магазине не яблоки, а непонятно что. Да еще какие-то липкие. Значит, липкие они потому, что их покрывают специальным составом, опять-таки, чтобы они не портились, это не имеет отношения к генной модификации. А геномодифицированные яблоки, вот зарегистрированы первые сорта только в этом году в Соединенных Штатах. Поэтому, опять-таки, эта история не про то, а про обычный традиционный отбор. А вот это чудес, да, ну, чтобы не иметь, значит, не ущемлять национальную гордость, не думать, что только наши соотечественники такие грамотные, это опрос в штате Оклахома. А, про маркировку. Все любят говорить, что ну хорошо, ну давайте потребителя выбирать, давайте вопрос клеить наклейки, а дальше все сами решат. Вот спрашивали, нужно ли вводить обязательную маркировку продуктов, полученных с применением средств генной инженерии. 82% стандартные тоже ответили, что нужно. А дальше спросили, а надо ли маркировать продукты, содержащие ДНК. Те же самые 80%. Сейчас вот в Казани делали опрос, такой не очень профессиональный, но все-таки 400 человек опросили. Там был несколько дней назад такой диспут вот гмошников и антигмошников довольно. Поищите, сейчас будет запись в интернетах, там были смешные эпизоды. Вот. И там большинство жителей Казани тоже примерно те же 80%, я не помню точно, у меня есть слайд. Нету. Вот, вот примерно те же 80%, значит, сказали, что вообще надо запретить просто продукты, содержащие ДНК. Правильно. Ага. Вот. Ну, от этого возникают всякие смешные анекдоты вот про обязательную маркировку. На самом деле сейчас это используется как такой маркетинговый ход, причем в самых разнообразных контекстах. Вот у меня, например, слева чудесная минеральная вода, которая не содержит ГМО. Вот так. А справа это поваренная соль, которая не содержит ГМО. Ну и работает, потому что настолько подогрет вот градус какой-то такой общественной истерики, что это оказывается действительно разумным маркетинговым ходом, хотя абсолютно нечестно. Ну, кроме того, тоже, это правда не про ГМО, а про всю эту химию, но те, кто считают, что надо описывать, так сказать, полностью маркировать, и потребитель имеет право знать, просто берем обычное бабушкино яблоко и выписываем, но оно не геномодифицированное, но мы радостно выписываем консерванты, красители, усилители вкуса и вот все страшные вещества, там, которые начинаются с буквы Е, которые в этом яблоке содержатся. Но вот органических фермеров очень хорошо троллить. Тоже про маркировку. Вот мы дискутировали с органическими фермерами. У меня была, так сказать, хитрая ловушка, но он попался в простую. Я его спросил, использует ли он в своем органическом хозяйстве дигидроген моноксид. Он говорит, неа. Значит, желающие, это в телевизоре все есть, это можно посмотреть. Он говорит, нет, не использую. Я говорю, точно, совершенно используете, я настаиваю, чтобы вы все свои продукты маркировали таким образом. Он страшно обиделся, но потом, значит, это... Долго отпирался, но, значит, потом как-то правда всплыла наружу из этого самого дигидроген-моноксида. А хотел-то я его ловить на Маланате. Значит, я хотел спросить, вот у него там эти самые чудесные, нет, замечательные типа ребята, у них, по-видимому, вкусные продукты, это кооператив «Лавка-лавка», да, считай, что я им делаю рекламу. Значит, хотел я у него спросить, есть ли у него в яблоках маланат, и про это я был абсолютно, я думал, что он на дигидроген моноксид не поймается. На маланат, я уверен, что он бы поймался, значит, маланат, это понятно, что такое, это яблочная кислота. Но есть она в яблоках, да? Ну, кроме того, да, значит, натуральное полезно, а? Оно не содержит ГМО. Давайте мы все это пометим. Значит, следующий, ну, как бы тезис, который я хочу предложить, что очень хорошо. Давайте тогда мы на всю органическую продукцию будем вешать, значит, наклейку, что это вышло с применением навоза. И это правда. Они очень гордятся, что они, у них это самая, значит, традиционная вот агротехника. Опять-таки, как у бабушки. Значит, бабушка, ясное дело. Вот. Но вместе с навозом там много всего интересного появляется. И это на самом деле тоже, опять, вот нет ни одного человека, помершего от ГМО, или даже заболевшего. Я вам слайды потом подарю. Можно не фотографировать, лучше меня фотографируйте. Вот. Вот. Вот чудесная история, это, по-моему, 12-й год, а 11-й тут написано, в Германии, значит, совсем недавно была вспышка желудочной инфекции в Германии, действительно серьезно, несколько тысяч человек заразилось, 4000, там полста человек померло. Очень, да, некоторое время пытались понять источник этой вспышки, это оказалась органическая ферма, которая выращивала шпинат вот с применением того самого удобрения. Вот. Ну да, значит, дальше про научные статьи, вот возвращаясь. Стандартно, вот опять, если включить телевизор, то вам покажут вот такую крысу. Вот если вы включите любую телепередачу на тему генномодифицированных организмов, бабки не ходи, там будет белая крыса с большими опухолями. А, известно, откуда эти крысы выползли. Они выползли из статьи Эрика Сиролини, это такой французский исследователь, который в 2013 году, два года назад, опубликовал статью в хорошем журнале, Food and Chemical, ну, в нормальном, да, в нормальном научном журнале, опубликовал статью про то, что если крыс кормить генномодифицированной кукурузой, то вот они становятся такие несчастные. Там было по этому поводу большое-большое шоу. Значит, когда эта статья была, значит, презентация этой статьи, когда она была опубликована, сопровождалась показом фильма, значит, такого ужастика про последствия применения генномодифицированных организмов. А там всем журналистам, которые пришли на эту презентацию, предложили подписать соглашение о конфиденциальности. И это нормальная практика. Так всегда делают. Когда вы публикуете статью в журнале, вы можете ее разослать, черновик, каким-то своим знакомым журналистам. И есть понятие эмбарго, то есть они могут подготовить материал, но они не могут его опубликовать до того, как она опубликована в научном журнале. Это стандартная практика, с этим все нормально. Только в этом соглашении о конфиденциальности был еще запрет на цитирование других ученых. Вот это уже экзотика. Значит, такого в норме, конечно, не бывает. Значит, дальше было 17 писем в этот журнал с критикой разных аспектов этой статьи. Одно из них было совершенно чудесное. Вот одна из статей, которые были опубликованы с критикой, это Александр Юрьевич Панчин написал из нашего тоже института. Он вообще очень обижается, что я читаю эти лекции, потому что он думает, что у него это лучше получается. Возможно, он и прав. Он тут тоже выступал, но он рассказывал, или будет выступать, я не помню, про что-то другое, про эволюцию. Вот. Да, ну он лекцию рассказывал в этой же серии. Вот. Он сделал что-то замечательное. Он взял просто ровно те таблицы с результатами, которые были в этой статье. Ровно ту статистическую технику, которую авторы применяли. Просто ровно, не придумывая вообще ничего нового. И на их же материале, их же методами показал, что самцы крыс, которых кормили ГМО, живут дольше. Вот. То есть этого результата просто нет в природе. Да? Он настолько неграмотно сделан и обработан, что там нету предмета для обсуждения. Статья, соответственно, ну там были еще какие-то французские национальные академии. В общем, кончилось тем, что статья была отозвана, но в массовой культуре она, значит, летает до сих пор. Причем вот эти самые антигмошные ребята, опять вот возвращаясь к этой дискуссии в Казани, там просто было живьем. Мы с ними все. Вот там миллион раз им было мордой ткнуты в этот слайд. Все равно, значит, они обязательно немедленно вспоминают статью Сиролини. Да, любой телевизионный ролик сопровождается этими несчастными крысами. Там еще полезно понимать, что эта линия крыс, это лабораторные крысы, специально выращенные для того, чтобы изучать биологию рака и тестировать противораковые средства. Да? Там большая часть этих крыс в норме, значит, у них возникают эти опухоли, независимо от того, чем их кормить. Да их специально так создавали, чтобы на них изучать рак. Поэтому вот про эту крыску вообще бывает что-то непонятно. Это вполне может быть крыса, которую кормили обычной соей или там кукурузой. Она была вот точно такая же. Ну, всякие энтомологические войны. Опять, вот это, вообще говоря, законная озабоченность. Вот если законная озабоченность, что гены перепрыгнут, то, что мы уже обсудили, молодой человек спрашивал, значит, что вот мы выращиваем генномодифицированный сорт, значит, там есть какие-то токсины, которые убивают насекомых, если это речь идет про устойчивых вредителям сорта, про устойчивых вредителям сорта. И погибнут какие-то несчастные другие, значит, жучки и бабочки. Было несколько статей в нормальных журналах, был большой шухер, там Greenpeace возбуждался по этому поводу. Вообще говоря, правильное дело, что возбуждался. Там Онищенко возбуждался по этому поводу наш. Но он много о чем возбуждается, он вообще нервный. Вот. Значит, то же самое, да? Ни один из этих результатов при дальнейшем рассмотрении не подтвердился. Все немедленно проверяли, те же самые люди или другие. И сказать, ну, то, что бабочки померли, это новость, а то, что на самом деле бабочки не померли, это не новость. Вот так работают просто средства массовой информации, с этим ничего не поделаешь. Но полезно понимать при этом, что поскольку уменьшается химическая нагрузка на поля, просто если посчитать биоразнообразие там, насекомых или пауков на тех же самых полях, то оно существенно выше там, где выращивают генномодифицированные культуры. Ровно потому, что вот этой, там, условно говоря, химии меньше. Это чудесная картинка. Ну это да, это такие то же самые опросы в Соединенных Штатах. Вот генномодифицированные организмы – это то, на чем ученые сильнее всего не согласны с обществом. Там есть, ну, вот есть разные там аспекты человеческой деятельности, про которые есть, ну, условно говоря, научная точка зрения и, условно говоря, распространенная точка зрения. Они довольно часто не совпадают. Вот максимальные разногласия между учеными и обществом наблюдаются как раз по вопросу о генномодифицированных организмах. Ну, всякие чудесные цитаты, это просто для протокола, да, что есть несколько официальных заявлений разнообразных научных сообществ про безопасность генномодифицированной еды. Ну и что делается в России? Значит, я не знаю, следит за этим кто-нибудь или нет, но сейчас есть законопроект о запрете выращивания генномодифицированных культур в России. Когда эти движения только начались, в прошлом году было письмо российских уже ученых Минобрнауки, примерно 150 из них со степенями в области биологии или медицины, что было письмо в поддержку развития генной инженерии. 1 августа прошлого года пришел совершенно чудесный ответ из Минобрнауки, в котором, так сказать, по всем содержательным пунктам выражалось полное согласие с этим письмом. Была чудесная фраза, что в отношении позиции относительно законопроектов, направленных на запрет ГМО, значит, ни один из этих проектов никогда не был поддержан правительством Российской Федерации. Значит, это было 1 августа. Прошло 4 месяца, и правительство одобрило законопроект о запрете ГМО, причем совершенно удивительным образом. Человек, который курировал вот это, значит, это было внесено как раз в Минобрнауки, и вот человек, который курировал, значит, этот законопроект, такой заместитель директора департамента науки по фамилии Матвеев, такой симпатичный молодой парень. Вот он же подписывал вот это самое письмо от 8 августа. Я в прошлой неделе с ним встретился на комитете по науке Госдумы, да, там какие-то были слушания, я его спросил, а что случилось-то? Вот у вас почему так точка зрения изменилась? Он сказал, ну вот, да, было решение правительства. Ну, дальше, да, значит, собственно, был ответ направлен, уже было направлено следующее письмо, так сказать, того же самого общества научных работников, где спрашивалось в вежливой форме, так сказать, не сошли ли они с ума. Значит, на это письмо ответа никогда получено не было. Госдума немедленно приняла в первом чтении этот законопроект. Но вот тут интересно, что комитет Госдумы по аграрным вопросам, это вот Надежда Васильевна Школкина, которая курирует этот законопроект, тоже я с ней виделся один раз. Ну просто кто эти люди, да, которые законопроекты принимают? Справа это ее диссертация. А цветом покрашены те странички диссертации, которые списаны у кого-то еще. Вот. Это такой низкий прием ниже пояса, но я не могу его не использовать, потому что вот эти люди решают на самом деле действительно, ну, вообще говоря, научные вопросы. Ну вот, собственно, это и все и есть. Спасибо. Большое спасибо за лекцию. Да, только вы к этому готовы. Хорошо. Да, лучше. Значит, у меня вопрос следующий. Вот неоднократно упоминался термин, да, органический продукт, органическая ферма. Вот, а у вас кровь из ушей не идет от этого термина? Ну, у меня ни от каких терминов кровь из ушей не идет. Я иначе бы уже давно истек. Вот. Это хороший на самом деле вопрос, потому что никакого формального определения вот этого самого органического земледелия нет. Ну, теоретически этот claim, вот, сказать, claim to fame, да, вот утверждение состоит в том, что они используют традиционные технологии, не используют химии, что бы это ни значило, и, соответственно, не используют генномодифицированных сортов. Что из этого правда и как это сертифицируется, это вопрос отдельный, очень интересный. И я сильно подозреваю, что никто про это ничего не знает. Ну, давайте сначала здесь. Я хотела спросить. Вот эти 770 работ про, да, безопасность ГМО в питании. Да. Они какой уровень доказательности имеют? Да. Двойное плацебо-контролируемое? Да. Смотрите, значит, это работы, которые... Это просто цифры из обзора. Это статьи, которые опубликованы в научных журналах со стандартной системой научного рецензирования. То есть это не сайты в интернете, да, это... Вот, это опубликованные статьи. Ну, соответственно, уровень доказательности тот, который вообще используется в современной биологии. В случае животных про плацебо говорить немножко трудно, да, потому что, ну, маловероятно, что крыса соображает, значит, дали ей такую еду или не такую. А контроли, ну, стандартные контроли, которые в биологии. Насколько там двойной слепой метод, то есть насколько сам экспериментатор не знал, что он этой крысе дает, честно говоря, не знаю. Это уже надо смотреть каждую статью по отдельности. Но это ровно тот уровень доказательности, который в современной науке является там стандартным. Я думаю, что двойные слепые тоже были, но это действительно аккуратно смотреть, вы правы. Спасибо за лекцию. А вопрос у меня такой. Правильно я понял, что ГМО само по себе не вредно, но потенциально возможно использование медицинско-генномодифицированными продуктами каких-то ядреных химикатов, я так скажу, просто, что потенциально не чистыми фермерами может быть привести к каким-то опасностям. Это верно. Но это же верно в отношении, опять-таки, любых других сортов. Да, вы можете придумать такую агротехнику, где вы будете лить страшную гадость. И многие из гербицидов, которые вот рутинно используются, они на самом деле гораздо опаснее, чем тот же глифосат. У глифосата летальная доза меньше, чем у поваренной соли. Вот. Значит, если вам предложат выпить стакан глифосата, или там полстакана глифосата, то надо соглашаться с условием, что оппонент выпьет полстакана натрий хлора. И посмотреть, кто из вас раньше помрет. Вот. А вообще говоря, смотрите, значит, мы обсуждаем то, что есть сейчас. Да, я не обсуждаю какие-то потенциальные страшилки. Ясно, что там генной модификацией можно вообще говоря сделать что угодно. Да, вы можете сделать, там, подсадить в рис там, набор генов для синтеза каротина, вы можете подсадить в рис набор генов для синтеза какой угодно ядовитой гадости. В этом смысле там потенциально это сделать можно, не очень понятно, как вы это будете использовать, потому что это вещь, которая, ну, немедленно... Да, вы этот сорт не сможете лицензировать, если вы его хотите вдруг продавать. А если вы хотите таким способом отравить свою тещу, подсунувши ей например, геномодифицированный, значит, огурец, с тем же самым солонином, я не знаю, с чем. Ну, теоретически можно, но это так, не есть орудие массового поражения. Слышно? Большое спасибо за лекцию, очень интересно. У меня вот, если можно, два вопроса. Один такой, вот, не знаю, там, в некоторых статьях объясняют таким образом, что ученые ведь вырезают часть гена, да, вставляют при создании ГМО, считая для себя, что, допустим, этот участок отвечает за там, борьбу с насекомыми, да, при этом ученые не понимают, что еще в этот участок содержит, да, то есть разгадав, допустим, 1%, этот, они... Да. Второй вопрос, может быть, он из мифологии, но тем не менее. Вот эти все продукты ГМО, они, ну, как бы, дают семена? То есть надо ли действительно у Монсанта все время покупать, или это все мифология? Да. Значит, про то, что подсаживают. Нет, в общем, обычно известно, что подсаживают. Там, гены совершенно конкретные, вот ген синтеза, там, конкретно, отвечающий за синтез конкретного белка и, соответственно, конкретного вещества, это совершенно определенный фрагмент, и обычно вы знаете, что вы делаете. Ну, в этих случаях, да. Значит, кроме того, значит, один из компонентов вот этой процедуры одобрения состоит в том, что сравнивается биохимический состав целевого сорта, модифицированного и исходного, и проверяется, что ничего, кроме того, что вы подсадили, там не меняется. Вот кроме целевой, собственно, там. Ну, ясно, что там, в золотистом рисе каротина больше, чем в обычном, но проверяется, что всего остального столько же. Так, чтобы ничего нового и ужасного туда не притащили. Это вещь, которая просто... Это часть рутинной процедуры одобрения. Теперь про страшную Монсанту и про продовольственную безопасность. Тоже был цирк, потому что вот на той же самой дискуссии в Казани был депутат Хайрулин, депутат Государственной Думы, который рассказал две истории. Одна история, что посадили геномодифицированный рапс, устойчивый к гербицидам, семена просыпались, и на этом поле ничего, кроме рапса, больше растить нельзя, потому что рапс там все равно всегда вырастает, а значит, гербицидами его извести не удается. Через минуту он рассказал историю про страшное Монсанто, подсадило всех на семена, которые нельзя сажать, потому что они не жизнеспособны. Я его поймал, я спросил, что сказать, вы уже определитесь. На самом деле верно и то, и другое. Вы можете сделать такую кассету, который будет препятствовать появлению следующего поколения. Так что вы выращиваете это поколение, а следующие семена уже становятся. Вот семена, которые вы собрали, они не всходят. И есть действительно сорта, в которых такая кассета подсажена. Есть другие сорта, в которых эта кассета не подсажена, и их можно сажать сколько угодно. Сделано это по разным причинам, частично по причинам действительно экономическим. То есть Monsanto, там, компании выгодно, чтобы у нее семена покупали всякий раз заново. А с другой стороны, это как раз ответ на вот этот ужас перед тем, что генномодифицированные организмы там сбегут живую природу, или там гены отдадут живую природу. И это как бы ответ на вот такую общественную озабоченность против такого неконтролируемого распространения. Но полезно понимать, что вообще современное семеноводство так устроено. Вот если вы будете покупать огурцы, там семена огурцов около метро, то с очень большой вероятностью, если вы там какой-нибудь огурец дорастите его до большого желтого и соберете из него семена, то на следующий год ничего не вырастет. Это не генномодифицированный огурец, это нормальный гибрид первого поколения. Есть чудесное явление, которое называется гетерозис, когда вы скрещиваете два далеких сорта, то довольно часто вот первое поколение после этого скрещивания обладает хорошими свойствами и того, и другого. Да, вот они крупнее, лучше и замечательнее. Но они бесплодные. Это не имеет отношения к генной модификации. Значит, вопрос законный. Всякий раз есть возможность выбрать этот сорт с кассетой или без кассеты. Всякий раз это известно заранее. И это не есть специфика генной модификации. То же самое получается при традиционной селекции. Ну давайте вот девушкам, а потом сюда. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня тут буквально неделю назад с мамой произошла битва по поводу ГМО, она так посматривает Первый канал, в общем-то информация у нее оттуда. Я ей пообещала подбить подборку статей, которые ей докажут прямо от ученых. Вот, а мама по-английски читает? Ну я и переведу, если что. Возьмите слайды. Откуда вот можно взять такую статью? Вы берете статьи, сейчас мои слайды. На соответствующем слайде есть ссылка на обзор. И радостно маме переводите этот обзор. Класс, все, я к вам подойду. Тогда. Спасибо. Ну к организаторам подойдите, у них. Это презентация будет. Так, сейчас. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой, есть ли какие-нибудь страны, где этот процент магический отличается, где положительная реакция ГМО, и он приветствуется? И как вы думаете, почему сейчас в России такая ситуация? Маркетинговые ли это войны, или что это? Я думаю, что более-менее мировая константа, но там плюс-минус. Отдельно можно изучать, почему так получается. Да, с одной стороны, действительно, это, несомненно, результат маркетинговых войн. И я страшно не люблю конспирологические теории, но, скажем, производители инсектицидов явно страдают от этого. Да, можно думать про это. Или там, ну, те же самые органические фермеры, они, вообще говоря, получают какое-то коммерческое преимущество. Откуда это берется? Вот так, если фантазировать, то, во-первых, это, по-видимому, просто элемент массовой культуры. Потому что начиная с Уэллса, с острова Доктора Моро, да, и вот этих вот ужасных уродцев, которые получались там в вивисекции, тогда еще никакой генетики не было, там Франкенштейн, ну и вообще образ такого ужасного ученого, который сейчас сотворит что-то такое нечеловеческое. Вот раньше были ужасные физики, которые делали бомбу, а сейчас, по-видимому, главные враги человечества — это биологи, которые хотят всех извести. Ну, а кроме того, это действительно, это такой симбиоз, это как бы такие довольно глубокие страхи, по-видимому, вполне, в таком смысле религиозного, значит, характера, да, потому что это все-таки вмешательство в живое, да, вот сейчас мы, так сказать, делаем генномодифицированную корову, или там генномодифицированный рис, потом мы будем делать генномодифицированную корову, потом мы будем делать генномодифицированных людей, ну и как-то все это очень неуютно. Там про генномодифицированных людей, это действительно, ну, опять, сейчас про это рано говорить, потому что технологий нет, но вообще говоря, такой вполне, так сказать, валидная озабоченность, вполне содержательная, да. Я бы, вот, по состоянию общества на сейчас, я бы не приветствовал генную, так сказать, инженерию людей, потому что просто общество к этой технологии не очевидно, что готово. Есть люди, которые, наоборот, считают, что давно пора. Вот. Значит, на это наслаивается вот этот вот эффект, что вот эти вот крысы с опухолями — это новость. А то, что эту статью отозвали, это не новость. И так работают СМИ в принципе. Да, страшилки хорошо продаются. Разоблачение страшилок не продается вообще, это очень скучно. Ну и кроме того, есть некоторое количество безумно активных людей, которые на этом делают какую-то там общественную, какую-то другую карьеру. Что меня в этом месте очень огорчает, и я как-то пытался это обсуждать, это как раз позиция там, ну, грубо говоря, экологов, да, вот там, Greenpeace и вот такого сорта организации, которые, вообще говоря, вполне уважаемые, занимаются, я как биолог очень одобряю, скажем, то, что они делают по поводу биоразнообразия, или там по поводу борьбы с добычей нефти в арктическом шельфе. Они в какой-то момент прыгнули вот в этот самый вагон, значит, страшной геномодифицированной еды и вступили в какой-то симбиоз вот с этими самыми, значит, очень горлопанскими людьми, да. Если говорить про Россию, то это на самом деле единицы, это вот конкретные люди, чудесная ассоциация генетической безопасности, у них чудесная бизнес-модель. Они заходят на какую-нибудь большую там, компанию, занимающуюся производством каких-нибудь продуктов, и говорят, давайте мы исследуем ваши продукты и выпишем вам сертификат о том, что они не содержат ГМО. За не очень большие деньги. Значит, даже если менеджер умный, то он от них тут же откупается. Если менеджер, или, так сказать, неумный или принципиальный, он их посылает. Причем говорит, очень хорошо, вот мы так всем и расскажем, что вы отказались тестировать ваши продукты на ГМО. Вот. Это там 402-й способ Остапа Бендера. Это не запрещено никаким законом, но понятно, каким последствиям это ведет. Вот это на самом деле был бы очень хороший, это как не моя специальность, то в принципе это был бы очень хороший кейс вот для таких социальных антропологов, психологов. Это вообще, наверное, надо вот, вот этот феномен боязни ГМО, его по-хорошему надо бы изучать. Он очень интересный именно как общественное явление. Ну вот такие мои немножко дилетантские рассуждения, вот я рассказал. Можно я тоже немножко уточню про ассоциацию генетической безопасности? А как они тестируют? Как они тестируют? У них лаборатория есть? Я, честно говоря, не знаю, как они тестируют, но никакой технической проблемы с тестированием нет. Я понимаю, просто как они это делают. Бог их знает, как они это делают. Они много чего рассказывают, как они делают, но спросите, они вам тоже что-нибудь расскажут. Вот. Нет, это можно тестировать. Более того, сейчас... Нет, ну, может быть, лаборатория есть, это на самом деле действительно, если речь идет об известных сортах, то вы просто тестируете на наличие конкретной вставки. Это вообще любой студент может сделать на практикуме. Если речь идет, тоже говорят, что вот это вот та же самая ужасная Монсанто, что-нибудь такое запустит, никому про это не расскажет, а значит правнуков у нас уже не будет. Это вещь, которая сейчас тоже довольно легко проверяется, потому что вы можете просто взять там любое растение, там любой вот объект, полностью определить его геном, сравнить с диким сортом, ну, с культурным, и посмотреть, какие вставки в нем есть. Немножко дороже, но тоже ничего не... ну, технически никаких проблем нет абсолютно. Вот. И эти самые чудесные ребята, там существенно другое, что, по-видимому, у них довольно хорошая крыша, потому что до сих пор их никто, значит, не... ну, не ошлепал. Вот там молодой человек был. Большое спасибо за лекцию. Я бы хотела вас попросить пролить свет вот на такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что геномодифицированные продукты вообще не только в еду мы употребляем? Правильно ли я понимаю, что они еще используются во всякой фармацевтике, например, флора, микрофлора, кишечника, например, какой-то там Linux тот же? И вопрос, к чему это может там приводить? Давай. И еще, в общем, вот. Простите нас, пожалуйста. Ну да, конечно, это используется не только в еду, это используется в массе технических культур. Там производство крахмала, есть специальные геномодифицированные сорта, которые невкусные, но при этом в них много крахмала, они идут в технические применения. А есть масса лекарств, которые делают бактерии, я про это говорил, геномодифицированные бактерии, я про это говорил. Микрофлору, я не знаю такого, чтобы кто-нибудь менял вот, целенаправленную микрофлору человека, это вообще сделать не очень просто. Она довольно устойчива. И гораздо сильнее влияние на микрофлору, например, на прием антибиотиков. Да, это какой отдельный совершенно сюжет, что бывает там с микрофлорой кишечника, когда вы пьете курс антибиотиков. Обсуждается по этому поводу вот что. И, может быть, ваш вопрос там до какой-то степени с этим связан, что вот мы там съедим геномодифицированную там, я не знаю, картошку, а вот эти модифицированные гены из этой картошки прыгнут обратно в бактерии. И, но если вы это не имели в виду, я все про это расскажу. Значит, пользуясь поводом. Ну, опять, теоретически это есть. В этом не видно никакой опасности, потому что если вы съели картошку с геном, я не знаю, трески, это то же самое, что вы съели, значит, жареную картошку с там, консервированной треской. Да? Вот набор ДНК, который у вас попал, при этом ровно такой же, что неважно, откуда он взялся. А вообще явление горизонтального переноса генов, оно очень хорошо известно. Оно там в микромире абсолютно процветает. Опять-таки, это один из источников лекарственной устойчивости, которая к МО отношения не имеет, а возникает от того, что мы антибиотики неправильно пьем и скот ими кормим. И это действительно серьезная проблема, но другая. А, был сейчас, вот, недавно, вот в январе была опубликована чудесная статья, значит, культурный батат, значит, сладкий картофель, такая традиционная культура, но не в России, понятное дело, но, в общем, очень много где. Вот у культурного батата в геноме содержатся большие куски генома об одной из бактерий, как раз той бактерии, которую традиционно используют в генетической трансформации, вот как лабораторный объект. Значит, они встроились в геном этого самого батата. У дикого батата этих кусков нету, а у культурного у всех есть. То есть похоже, что это просто был один из сильных толчков к культурированию этого батата. В чем там молекулярная биология, пока не очень ясно, но... Ну, опять, вот если, так сказать, говорить лозунгами, то генная инженерия началась в природе не в 70-е годы, а там вот несколько тысяч лет назад, когда этот самый батат ввели в культуру. Да? Вот это первый геномодифицированный сорт, только мы геномодифицируем каким-то таким естественным путем. Значит, содержательно не видно ни одной причины, почему использование там, геномодифицированной еды как-то повлияло на микрофлору. Вот в этом смысле... Но опять, значит, ДНК разрушает, вот когда вы что-то съели, там ДНК разрушается до очень маленьких фрагментов. После этого совершенно не важно, это был там помидор с геном трески или треска под маринадом. Набор ДНК, который вы съели, та ДНК, с которой встретилась ваша микрофлора, она та же самая. Там, если это какая-то геномодифицированная бактерия, которую вы выпили вместе с йогуртом, ну бог с ней, ну... Не видно никаких причин, почему это было бы ужасно, и нет никаких экспериментальных свидетельств тому, чтобы это было ужасно. Давайте, это будет последний вопрос. Все довольно давно. Ну, пардон, тогда извините. Я могу потом ответить, если. Ну, собственно, по поводу биологических аспектов применения ГМО, ситуация это понятна. И понятно, что, наверное, мой вопрос не совсем к вам по адресу, но все-таки можете ли вы что-то сказать по поводу экономических проблем? Ну, первое у меня на слайде было, я про это не говорил, что урожайность вырастает и прибыли фермеров растут, ну, там, на заметные десятки процентов. В этом смысле это абсолютно экономически оправдано. С точки зрения там, условной государственной и продовольственной безопасности, вот то, что любят говорить по поводу этого законопроекта, да, собственно, то же самое Минобрнауки признает, что никаких медицинских соображений по этому поводу нету, это просто в протоколе уже теперь есть. Но теперь вот идея, то, что опять-таки кто-то уже спрашивали, что страшная Монсанто нас подсадит на свои монсантовские семена, а потом, значит, мы на себя наложим санкции и все умрем с холоду, поэтому давайте лучше мы прям сразу умрем с холоду. Я не знаю, но тут ответ, то, что ну, давайте просто развивать собственную генную инженерию и таким способом становиться независимым. Чисто банально экономически это да выгодно. И это вещь, которая да, проверяется, как Марс говорил, невидимой рукой рынка. Но тогда вы так спросили, что я не понял о чем. Прошу прощения, давайте мы продолжим уже дискуссию потом, потому что мы уже 5 минут от следующей лекции захватили. Извините, пожалуйста. Я тут только вещь скажу, рекламную паузу. Да. Есть такая газета «Троицкий вариант», которую разные ученые издают, и журналисты, и я в том числе. Я сейчас ее достану из сумки, и уходя, можно будет просто взять экземпляр, если вам интересно.